5. С отцом у Бев проблем не возникло. С работы он пришел поздно, сказала ей мать по телефону, заснул перед телевизором, проснулся только для того, чтобы добраться до кровати. «Тебя привезут домой, Беви?» «Да, отец Билла Денбра обещал развести нас всех». В голос миссис Марш внезапно вкралась тревога. «А ты часом не на свидании, Беви?» «Да нет, конечно же нет». Бев смотрела в арку между темным коридором, где стояла, и столовой, где остальные сидели вокруг стола с разложенным на нем игровым полем монополии. «Но мне хотелось бы. Мальчики здесь есть, но все, кто приходит на занятия, записывают в журнал, и каждый вечер кто-нибудь из родителей развозит всех по домам». Хоть тут она говорила правду. В остальном так отчаянно лгала, что в темноте чувствовала, как горят щеки. «Хорошо», — ответила мать. «Просто хотела убедиться, потому что твой отец жутко разозлится, если узнает, что ты в таком возрасте ходишь на свидание». И словно спохватившись, добавила. «Я бы тоже разозлилась». «Да, я знаю». Бев по-прежнему смотрела в столовую. Она знала, и однако была здесь, не с одним мальчиком, а с 6, в доме, откуда ушли родители. Она увидела, что Бен озабоченно смотрит на нее, и с улыбкой помахала ему рукой. Он покраснел, но ответил тем же. «А кто-нибудь из твоих подружек там есть?» «Каких подружек, мама?» «Да, тут Пэтти О'Хара и Элли Гейгер. Она внизу играет в настольный шаффлборд». Она стыдилась легкости, с которой врала. Сожалела, что говорит не с отцом, тогда бы ее переполнял страх, а не стыд. Бев даже решила, что она не очень хорошая девочка. «Не люблю тебя, мама», — добавила она. «Я тоже, Бев». Мать сделала короткую паузу. «Будь осторожна. В газете написали, что, возможно, появилась еще одна жертва. Мальчик по имени Патрик Хокстеттер. Он пропал. Ты его знала, Бев?» Она на мгновение закрыла глаза. «Нет, мама». «Ну, тогда до свидания». «До свидания». Бев присоединилась к остальным, и где-то сейчас они играли в монополию. Выигрывал Стэн. «Евреи очень хорошо умеют делать деньги». Он поставил отель на Атлантик-авеню и еще 2 теплицы на Вентнер-авеню. «Это всем известно». «Господи, сделай меня евреем!» Тут же откликнулся Бен, и все засмеялись. Бен к тому моменту практически разорился. Беверли время от времени через стол бросала взгляды на Билла, отмечая его чистые руки, синие глаза, прекрасные рыжие волосы. Когда он передвигал маленький серебряный башмачок, который служил ему фишкой, по игровому полю, она думала: «Если бы он держал меня за руку, я бы, наверное, умерла от радости». Теплый свет загорался в ее груди, и она тайком улыбалась, глядя на свои руки.